Часть вторая. В течение следующих трех дней и ночей у меня не было возможности подобраться к сейфу. Лола всегда была неподалеку. Она перестала дежурить ночами, а когда мы с Роем садились за карты, уходила спать. Она со мной уже разговаривала, но в ее поведении появилась сдержанность, говорившая мне, что наши отношения больше не будут такими, как до появления Роя. Я не только не пытался до нее дотронуться, но даже не хотел этого. Я подозревал ее и все время искал подтверждение своим подозрениям, но ничего такого не находил. Я присматривался и к Рою. Не было ли в нем каких перемен после поездки с Лолой в Вентворд? Но ничего особенного не заметил. Были моменты, когда мне хотелось поделиться с ним и быть откровенным до конца, но я всегда себя сдерживал. Я инстинктивно чувствовал, что, зная Рой о содержимом сейфа, он не сможет справиться с искушением и попытается завладеть деньгами. Случай представился примерно через неделю. Мы убирались после ужина, когда Лола сказала: «В Вентворте идет хороший фильм с французской звездой Брижит Бардо. Я хочу посмотреть его. Кто-нибудь поедет со мной?» Рой покачал головой. «Я пас. Я смотрю только про гангстеров». Это был шанс, которого я ждал. Они вернулись бы самое раннее, в 3 часа утра. До их возвращения у меня было бы сколько угодно времени, чтобы забрать деньги и закопать их. «Я никуда не могу уехать отсюда, даже в Вентворд, Рой», — сказал я. «Кроме того, сегодня мое дежурство. Рискни, вдруг тебе понравится эта французская звезда». Он посмотрел на меня озадаченно. «Я лучше сыграю в карты». Не очень-то здорово, что Лоле придется одной ехать 20 миль. Я испугался, что переборщил, потому что Лола внимательно на меня посмотрела. Но приходилось рисковать. «Разбирайтесь между собой», — сказала она. «Но одолжений мне не надо. Я прекрасно доберусь одна». Неожиданно Рой улыбнулся. «Ладно, сговорились», — сказал он. «Поехали». Около 10 Лола вышла из дома. На ней был белый костюм, которого я раньше никогда не видел. Он плотно облегал грудь и свободными складками ложился на бедра. Она тщательно подкрасилась, и при ее появлении у меня защемило сердце, за что я тут же себя обругал. Я смотрел, как она села в Меркьюри около Роя, который завел мотор, и ухмыльнулся. «Это была твоя идея, друг, а не моя». Я не ожидал от него таких слов, но мне было все равно. Закопав деньги, я получу власть над ними обоими. «Счастливо развлечься!» Лола смотрела на меня. В ее глазах явно читалась насмешка. «Мы постараемся. Не проспи клиентов!» Рой нажал на газ, и Меркьюри отъехал. Я еще немного постоял, наблюдая, как 2 красных огонька удалялись в сторону Вентворта. Но оказалось, что я предусмотрел не все. Дверь в дом была заперта. Замок был ерундовый, но мне пришлось пойти в мастерскую, найти подходящий кусок проволоки и сделать из него отмычку. Через несколько секунд замок щелкнул, и дверь открылась. Я вошел в гостиную и присел возле сейфа. Я его часто открывал до этого, но сейчас, видно, нервничал, поэтому сразу открыть не удалось. Когда дверца распахнулась, я услышал гудок автомобиля. Около колонки стоял серый кадиллак. Я опять захлопнул дверцу и, чертыхаясь про себя, пошел заправлять машину. Водитель, его жена и 4 кошмарных ребенка хотели есть. Я приготовил им сэндвичи, которые они ели 30 минут. Едва они уехали, как подъехал грузовик, и шофер заказал яичницу с ветчиной. Так было примерно до полуночи. В этом не было ничего удивительного. Движение замирает в полночь, и у меня остается еще 3 часа, более чем достаточно. Сидя на веранде, я 10 минут следил за пустынной извилистой дорогой, залитой лунным светом, после чего поднялся и решил пойти в дом. Я опять взглянул на дорогу и на этот раз почувствовал досаду, заметив фары быстро приближающейся машины. То, что машина остановится, уж во всяком случае для заправки, не вызывало сомнений. И чтобы сэкономить время, я сразу пошел к колонке. Подъехавшая машина была старым запыленным Бьюиком, в котором сидели 2 человека. Водитель, высунувшись из окна, смотрел на меня. Он был примерно 1 возраста со мной, в черной шляпе, черной рубашке и белом галстуке. На его загорелом узком лице с ястребиным профилем сидели маленькие черные глазки, лишенные всякого выражения и напоминавшие кусочки стекла. Его компаньон, толстый, лоснящийся, с большими висячими усами и черными оливковыми глазами мексиканца, был одет в потертый засаленный костюм и сомбреро, шнурок от которого болтался под его жирным подбородком. Эта пара мне не понравилась с самого начала. Я инстинктивно чувствовал, что они опасны. Первый раз за все время моего пребывания здесь я вдруг пожалел, что это место на отшибе, и что я остался совсем один. Мексиканец оглядел меня с ног до головы, а водитель внимательно разглядывал станцию, задерживая взгляд своих маленьких безжизненных глазок там, куда падала тень. «Заправляться будете?» — спросил я, снимая шланг. «Будем», — ответил мексиканец. Человек в белом галстуке вылез из машины, все еще оглядываясь по сторонам. Наливая бензин, я наблюдал за ним. Он снял шляпу и стал ею обмахиваться. Его редеющие черные волосы были мокрыми от пота. «Сегодня жарко», — сказал я. «Одна из самых жарких ночей на моей памяти». Я говорил лишь для того, чтобы что-нибудь сказать. Эти 2 запросто могли меня оглушить и забрать выручку. Потом я вдруг сообразил, что они могли найти сейф в доме, и тогда я похолодел. Человек в белом галстуке вытащил булавку из лацкана пиджака и начал ковырять ее в зубах. Он смотрел уже на меня, но не в лицо, а в распахнутый ворот рубашки. «Ты здесь хозяин, паренек?» — вдруг спросил он. Голос у него был мягкий и вкрадчивый. «А у тебя здесь жена и дети?» Вопрос был самый обычный, и задать его мог любой, но из его уст он прозвучал как-то зловеще. «Я здесь по найму», — ответил я, следя за показаниями счетчика на колонке. «Мой хозяин и другой работник должны появиться с минуты на минуту». Я решил, лучше, если они будут считать, что один я пробуду недолго. Он еще раз ковырнул в зубах и сунул булавку обратно в лацкан. Выключив колонку, я начал протирать ветровое стекло. Я следил за ними так, как следили бы за змеей, заползшей в ванную, когда принимаешь душ. «Давай перекусим, Сол», — сказал человек в белом галстуке мексиканцу. «Что у вас есть, паренек?» «В это время только сэндвичи». «Нет, нам надо что-нибудь посущественнее. Придется тряхнуть мошной. Я голоден». Я украдкой посмотрел на часы. Они показывали 12:20. Лола с Роем вернутся минимум через 2,5 часа. Похоже, я с этой парой застрял надолго. Я вошел в закусочную. Оба они вошли за мной и остановились при входе, оглядываясь. «Здесь еще кто-нибудь есть?» — спросил тот, что был в белом галстуке. Он легко мог проверить, говорю ли я правду, поэтому я ответил, что нет. «Давай закусим. Так что у вас есть?» «Можно приготовить жареных цыплят, но придется ждать. Или есть готовые сэндвичи и гамбургеры?» Сол обошел меня, толкнул дверь на кухню и заглянул в нее. Вернувшись, он отрицательно покачал головой человеку в белом галстуке. Тогда я понял, что неприятностей не миновать. Человек в белом галстуке спросил: «Это ваш единственный телефон?» И постучал по аппарату, висевшему на стене. «Да», — ответил я, держа руки внизу. Я очень следил за собой, чтобы не делать резких движений. Он снял с телефона трубку и выдернул шнур вместе с клеммами. Его змеиные глазки следили за мной. «Приготовь цыплят. Сол, проследи за ним». Я вошел на кухню вместе с Солом, тяжело дышавшим мне прямо в затылок. «В чем дело?» — спросил я, разогревая цыплят. «Не суетись, парень», — ответил Сол, присаживаясь на край стола. Его рука играла рукояткой револьвера. «Не задавай лишних вопросов». Наступило молчание, потом он спросил: «Тебе здесь нравится, парень? Тебе не кажется, что здесь одиноко?» «Я привык», — ответил я, чувствуя, что губы у меня плохо слушаются, а сердце вот-вот выскочит из груди. «Ты женат?» «Нет». «А как же ты здесь без женщин?» «Да так». Вошел человек в белом галстуке, держа в руках тарелку с сэндвичами, которая стояла в закусочной. «Угощайся, Сол. Есть можно», — он говорил с набитым едой ртом. «Присмотри за пареньком, развлеки его, а я пойду прогуляюсь». Сол выбрал два сэндвича и начал есть. Человек в белом галстуке вышел. «Эдди — смышленый парень. С ним надо обращаться бережно. Он, правда, скор на руку, но если его не волновать, он вполне разумный». Я ничего не ответил. Да и говорить было нечего. Я напряженно думал. Вывести из игры толстого мексиканца казалось делом несложным. Если бы мне это удалось, то можно было бы заняться и Эдди. Но справиться с ними двумя было нереально. Сол спросил: «Сколько у вас денег в этой дыре?» «Немного. Сегодня отвезли выручку в банк». «Да, жаль. Нам нужны бабки, и даже очень». Он взял еще два сэндвича и начал запихивать их в рот. «Мы решили, что в такой дыре наверняка полно запрятанных денег». «В кассе есть около $100». «Лучше, если денег окажется намного больше. А то ты можешь оказаться со свернутой шеей». Я поставил две тарелки на стол. Дыхание мое участилось. Если убирать с дороги этого жирного борова, то лучшего момента не найти. Я взял сковородку с цыплятами и кипящим жиром. «Есть еще деньги на колонке», — сказал я и пошел к столу. «Может, $50, но не больше». Он подвинул свое тучное тело и встал, наблюдая за тем, как я подношу сковородку к тарелкам. «Нужно поискать еще, парень. Эд не любит, когда выходит не так, как он хочет». Быстрым движением кисти я швырнул содержимое сковородки ему в лицо. Он закричал и отпрянул назад. Его рука судорожно потянулась к револьверу, и в это время я ударил его сковородкой по лицу. Он отшатнулся, а я, прыгнув вперед, со всей силы нанес ему удар в челюсть. Он упал, и его глаза закатились. У меня был его револьвер. Когда я выпрямлялся, скрипнула дверь закусочной. Я метнулся к стене и выключил свет. Я не переоценивал Эдди. Это был профессиональный убийца. Во всяком случае, у меня был револьвер.